Глава 20, часть 2. У любого, кто читал книгу Жукова, неизбежно возникал вопрос. Неужто маршал не мог уклониться от этого позорного занятия? Каждый нормальный человек во все времена понимал, что антинародная сатанинская власть заставит любого мемуариста клеветать на свою родину, на свой народ. Каждый понимал, что коммунисты не позволят писать правду, потому перед каждым ищущим выбор или мемуаров не писать, или подчиниться кремлевским идеологам и под их диктовку возводить поклеп на свою страну, свой народ, свою армию. Возражают. Всех советских генералов, адмиралов, маршалов коммунисты подкупали и запугивали. Увернуться было невозможно. С этим я почти согласен. Однако примеры их стойкости есть. Даже в среде советских генералов и маршалов иногда, правда, очень редко, встречались люди, которые родиной не торговали, которые категорически заявляли: «Делайте, что хотите, а мемуаров при моей жизни от меня не дождетесь. После смерти от моего имени можете сочинять все, что нравится, но я за это ответственности не несу». Так поступил маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. Он сказал: «Писать не буду», и коммунисты от него отстали. Вопрос: а почему Жуков струсил? Почему не проявил мужества? Почему не вел себя как Тимошенко? Где же его хваленая смелость? Жуков мог бы заявить: «Писать не буду, если напишите за меня, публично застрелюсь». Но почему-то стратег так не заявил. Почему-то тут же рванул под козырек и бросился выполнять указания Центрального комитета КПСС. Были и другие варианты, другие возможности уклониться от писания мемуаров. Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович на домогательство идеологов поддался, но в книге заявил, цитата: «Я не касался тогда и не касаюсь сейчас проблем большой политики». Литературный источник. «Солдатский долг», 1968 год, страница 8. Вот и Жукову следовало также поступить, книжечку потоньше, в детали не вдаваться. Маршал Советского Союза Голиков Филипп Иванович в 1941 году был генерал-лейтенантом, начальником разведывательного управления Генерального штаба РККА. Он мемуары написал про 1918 год. «Коммунистические вожди требуют еще мемуаров. Пожалуйста». Написал о том, как в декабре 1941 года воевал под Москвой в должности командующего 10-й армией. А про то, как началась война, промолчал. Правду все равно сказать не позволит. Тогда лучше промолчать. Еще умнее поступил маршал Советского Союза Конев Иван Степанович. «Требуете мемуары, дорогие товарищи идеологи? Пожалуйста». Конев взял, да и написал книгу не про начало войны, а про конец. Так ее и назвал 45-й. Идеологи не отстают. «Пожалуйста». Конев выдал еще книгу про 43-й и 44-й годы. Вот она, русская находчивость. Хитрый мужик Конев зашел не с того конца. Он описывал войну не с начала, а с ее победоносного завершения. Кроме того, тянул, дотянул. Тут ему и смерть подошла. Так мудрый Конев избавил себя от позорной и унизительной необходимости врать про 1941 год. Так Конев Иван Степанович ушел из жизни, не осквернив своего имени клеветой на страну, народ и его армию. Спрашивается, а почему Жуков Георгий Константинович так не поступил? Тянул бы время, а потом и умер бы. Все, что после смерти, не его, мертвые сраму не имут. Но Жуков почему-то не следовал примеру боевых товарищей. Вместо этого он угодливо вписывал в свои мемуары все, что ему диктовали в идеологическом отделе ЦК. Все, что требовала коммунистическая партия. А требовала она только одно – побольше грязи, да измышлений о неготовности к войне.